забирали решительно всех, кто в шортах, и по выбору тех, кто защищает. Забрали, в частности, известного поэта, певца своего поколения, барабанщика ЦК ВЛКСМ, как съязвил недавно дружище поэт Ян Тушинский, короче, Роберта Эра, самого. Будучи взят, он крикнул «Дикари!», за что получил ответное «Сами вы дикари! Кто с голыми ляжками?». Мест в двух фургонах все-таки не хватило, и многие разбежались и в шортах, и с пуншами. В накопителе при опорном пункте задержанные были подвергнуты унизительной процедуре разделения по половому признаку. При этом разделении Ралиса Кочевая угостила дружинника Гирькина основательным тумаком по загривку. Тот замахнулся было в ответ, но тот классик лениниан животом вдавил его в угол. При этом произошел любопытный диалог. Кочевой. «Как ты смеешь замахиваться на мою жену?» Гирькин. «Она меня первая звезданула». Кочевой. «Да ты ее тащил, подлец!» «Ралиса, тащил он тебя или нет?» Ралиса хохочет. «Тащил!» Кочевой. «Под суд пойдешь за сексуальное домогательство. Ты знаешь, что я лауреат Ленинской премии?» Гирькин. «На вас не написано?» Увял. Тут в накопитель вошел милицейский чин со звездой меж двух полос на погонах. Хмуро вознамерился пересечь помещение, но на пути у него геройски встал басенник Хохолков. «Товарищ майор, перед вами трижды лауреат Ленинской премии, секретарь Союза писателей СССР, член ревизионной комиссии ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР Георгий Хохолков». Майор мрачновато смотрел на лауреата. «Располагаете вы каким-нибудь подтверждающим документом?» «Вот мой подтверждающий документ!» Хохолков хлопнул себя по лбу почти с той же силой, с какой Ралиса угостила Гирькина. «Советский народ знает этот документ. Он подходит ко мне на улицах и задает вопросы о нашем развитии. Мы строим новый мир, а ваши подчиненные такой чепухой занимаются. Посмотрите, кого они похватали. Перед вами крупный писатель Семен Кочевой, журналист-международник Горовик, талантливейший Роберт Р., наконец, любимый поэт советской молодежи». Под взглядами молодых дам он раскалялся все больше и даже дрожал. Дамы, между тем, кисли от смеха и аплодировали смельчаку. «Товарищ Хохолков, мы вас все очень уважаем», — пробурчал майор. «Прошу подождать 5 минут». И скрылся в смежном помещении. 5 минут ждать не пришлось. Не прошло и минуты, как выскочил лейтенант, проводивший операцию. Он распахнул дверь во внешний сверкающий мир и по-истукански проорал: «Все свободны!» Можешь не верить, Юст, но я впервые почувствовал сладость свободы. Весть о неудачном захвате шортов пронеслась над Коктебелем быстрее, чем сводка новостей BBC. Столовая Литфонда за ужином стоя аплодировала Хохолкову. Тот до чрезвычайности с одной стороны заважничал, с другой же стороны как-то помолодел на добрый десяток лет, то есть несколько приблизился к тем, кем он тут больше всего интересовался. В тот же вечер на террасе дома Волошина поэт-юморист либерального крыла Лодик Ахнов спел только что им самим сочиненную песню с посвящением боевому перу партии Близнецову-Первенцу. Вот эта песня, Юст, в оригинальном варианте, чтобы не забыли, как было. «Ах, что за славная земля вокруг залива Коктебля! Колхозы, бля, совхозы, бля, природа! Но портят эту красоту сюда приехавшие тунеядцы, бля, моральные уроды! Спят тунеядцы под кустом, не занимаются трудом, и спортом, бля, и спортом, бля, и спортом! Не видно даже брюк на них! Одна девчонка на троих, и шорты, бля, и шорты, бля, и шорты. Девчонки вид ужасно гол, куда смотрели комсомол, и школа, бля, и школа, бля, и школа.